Глава 25. В назначенное время ночной гость явился на встречу с заправщиком в систему, чье немощное оранжевое солнце так и не сумело поддержать жизнь ни на одной из семи планет. Бог Набель, капитан Нетопырки, принес глубочайшие извинения, что не может встретиться с командиром ночного гостя лично, объяснив свой отказ карантином из-за, скажем так, непривлекательного заболевания, которая свирепствовала у него на борту. Капитан Дорильян, в свою очередь, выразил понимание и сочувствие. Поэтому, когда спутники-шпионы, продовольствие и топливо переместились из трюма Нетопырки в трюм ночного гостя, представители обоих экипажей работали в скафандрах, после чего корабли разошлись в разные стороны, пожелав друг другу на прощание доброго здравия. А еще через день корелианский корвет заявился в систему Тодириум, где на третьей пустынной планете обосновалась колония горноразработчиков и металлургов. В соревновании компьютера корпорации против Зубрилы победа досталась Ботану, зато глава корпорации поинтересовался у капитана Дорильяна, не хочет ли тот взять на борт последнюю партию груза. Поскольку записи о том, что ранее происходило нечто подобное, не нашлось, мордашка устами виртуального командира корабля пообещал, что за грузом вскоре явится тягач, а заодно настоял, чтобы лейтенанту Нарулу было дозволено спуститься на планету и осмотреть товар. Через несколько часов Гарик доложил о точном расположении складов. «Задание стандартное», — сказал ветш пилотам. «Заходи на цель и стреляй. С одним небольшим различием. Известно, что наши действия будут записываться. И знаем мы это наверняка, потому что сами установим спутники наблюдения. И раз уж мы теперь снабжаем Синджи информацией, я бы хотел, чтобы у военачальника от этих сведений сводило скулы. Кубер, перекрашивай наши машины в цвета разбойного эскадрона». Механик пригорюнился. «Если я что и ненавижу больше всего жизни, так это переделывать плохую работу». «Тогда крась на века, тогда переделывать будешь хорошую. А чтобы ты не скучал, сразу после операции сдерешь всю краску и перекрасишь машины обратно», — ветш злорадно ухмыльнулся. «Можем поступить иначе. Я поручу покраске Зубрилу, а тебя засунем в кокпит и... Где краска?» Ветш продолжал. «Итак, предварительно нам нужно выгрузить и расставить спутники наблюдения. Хрюк, я хочу, чтобы ты с Зубрилой высчитал наиболее вероятную точку входа эскадрильи в систему и возможные векторы атаки на планету. Спутники установим вдоль них. Пусть Синж и Тригит любуются на нас в волю. Большую часть работы все равно выполняем в скафандрах. Не забудьте опустить светофильтры, чтобы ваши красивые лица не попали в историю. Мордашка и Фанон будут нас прикрывать, просто на всякий случай. Фанон, можешь взять мою машину, если будешь с ней хорошо обращаться. Постараюсь не заляпать приборную панель Ломин-Элем. Истинный профи. Затем активируем спутники, уходим из системы и грузимся в крестокрылы. Возвращаемся и наносим удар. На все про все у нас 2 дня, и на сегодня и завтра у нас забавная задача. Все привыкают называть друг друга позывными «Проныр». И, мордашка, когда будешь обращаться ко мне, не забудь пару раз назвать меня капитаном Селчу. Связь держим без кодировки, как обычно поступают все нормальные пилоты. Гарик Лорен кивнул. Сегодня он обходился без шуточек и комментариев, чем немало позабавил Веджа. После удара выпрыгиваем и присоединяемся к ночному гостю. В теории очень просто. Вопросы есть? Вопросов не было. Тогда за дело. Выгрузку спутников начинаем через 2 часа. Зубрила, Хрюк, к этому времени я жажду видеть ваши расчеты. Первым, как заметил Антилос, в коридор выскочил Ботан. Ветш задумался. Интересно, это он так спешит получить дополнительные сведения для выполнения задачи, или все-таки мается животом? Сомнения Веджа обычно не подводили, не подвели и сейчас. Зубрила вовсе не алкал новых знаний, он со всех лап мчался в раздевалку на третьей палубе. Перед тем, как набрать комбинацию замка, ледоруб осмотрелся по сторонам, чтобы удостовериться в отсутствии свидетелей. Через несколько секунд он уже доставал с полки небольшой ящичек, добытый в институте ксеномедицины. Обитатели коробочки немедленно принялись скрестись в стенке. Чтобы очутиться возле двери, которая вела в носовой трюм, нужно было каких-то 10 шагов, но за это время Зубрила ухитрился превратиться в настоящего неврастенника. При каждом звуке он вздрагивал и нервно озирался по сторонам. Ботон заглянул в трюм и облегченно вздохнул, не увидев там ни пилотов, ни механиков. Тогда он вынул из кармана комбинезона портативную деку и ввел код. Теперь примерно 5 минут камеры наблюдения будут показывать заданную картинку. Зубрила опустился уровнем ниже и набрал еще одну команду, в ответ на которую с шипением гидравлики открылся фонарь кабины одной из машин. Крестокрыл принадлежал мордашке. Зубрила в предвкушении веселья щелкнул языком. Он потратил много времени и усилий, чтобы подобрать коды доступа ко всем истребителям, личным шкафчикам и каютам всего персонала корвета, но дело того стоило. Результат гарантировал широкие возможности повеселиться. Ботон вытряхнул содержимое коробки на ложемент. Сначала вывалились какие-то крошки, очевидно, еда, потом что-то черное, что оказалось не насекомым, а дешевым инфочипом, слишком небольшим, чтобы вместить много информации. Ярлычок гласил: «Сторинальские стеклянные воришки. Уход и кормление». Ботон стряхнул коробочку еще раз, и из нее наконец-то выпало полупрозрачное насекомое, подергало лапками и встало на них. Оно смерило Зубрилу оценивающим взглядом, прикидывая, не сгодится ли Ботон на обед. Затем огляделось по сторонам, изучая новую обстановку. Ледоруб торопливо застучал когтями по клавишам, закрывая кабину, пока сюрприз, ожидающий мордашку, не сбежал. Он очень надеялся, что насекомое забьется в щель, а вылезет гораздо позже, когда пилот уже будет на месте. Мордашка издаст несколько интересных звуков, когда обнаружит, что в кабине не одинок. Спутники установили без приключений. Вернувшись из полета, Лорен не доложил о неопознанных насекомых в кабине своего истребителя. Зубрила тайком и самым тщательным образом осмотрел комбинезон мордашки в надежде найти следы несчастного случая. В конце концов, Гарик мог нечаянно раздавить интервента, но ни кусочков хитина, ни посторонней жидкости замечено не было. При следующей же возможности Зубрила забрался в трюм, вскрыл лореновский крестокрыл и провел несколько томительных минут, обыскивая кабину, но ничего не нашел. Осмотру подвергся также небольшой грузовой отсек с прежним результатом. Зубрила вздохнул. Веселье не состоялось. Неблагодарное насекомое. В следующий раз он отыщет тварь поагрессивнее и погромче, чтобы мордашке обязательно захотелось катапультироваться посреди полета. Ночью Ботон проснулся от того, что услышал, как в его дверь кто-то скребется. «Сон», — решил Триак, и вновь свернулся клубком. Но звук повторился. «Шкряп, шкряп, шкряп». В точности такой же, какой издавали стеклянные воришки, сидя в коробке. Зубрила встал и прошлепал к двери каюты, но звук неожиданно оборвался. Ледоруб все-таки выглянул в коридор, но там было пусто, если не считать заспанного Тона Фанана, который стоял на пороге своей каюты. Зубрила зевнул. «Слышал что-нибудь?» Фанан с любопытством осматривал всклокоченного Ботона. «Ты всегда выскакиваешь голышом посреди ночи, чтобы порадовать случайного встречного подобными вопросами?» «Не всегда. Так слышал или нет?» «Ну, в общем, да. Какое-то царапание, как будто кто-то маленький бегает». Киборг пошевелил пальцами, демонстрируя, как именно бегает. Зубрила с подозрением посмотрел по сторонам, затем осторожно закрыл дверь. 11 пилотов призрачной эскадрильи, все за исключением Тирии, чей истребитель опять отдали Тону Фанану, выскочили из гиперпространства в системе Тадириум, так близко к планете, насколько позволяли гипердрайвы. Километрах в 100 от складских помещений колонии они снизились к поверхности, затем на бреющем по широкой дуге облетели район, стараясь не попадать в радары. За 30 километров от цели они пролетели над небольшим жилым комплексом с прозрачной крышей. Внутри кто-то был, вроде бы гуманоид или человек в синем костюме. Запрокинув голову, он смотрел на истребители. Кажется, элемент внезапности только что скоропостижно скончался, философски заметил Антилос. Все проснулись и перестали храпеть. 20 километров, сосредоточенно отозвался Янсен. Внизу мелькали дороги, по большей части проселочные. 10 километров, сказал Янсен. Сбросить скорость, распорядился Ведж и потянулся к потолочному пульту. Плоскости в боевой режим. Под крылом показались возделанные поля. На них всходило нечто такого сине-зеленого цвета, какой Антилос не мог представить существующим в природе. Поля прорезали ирригационные каналы. Начали попадаться мощенные дороги. 5 щелчков, сказал Янсен. Ведж начал насвистывать. Астродроид Шибер пронзительно пропищал предупреждение. Они вошли в зону действия сенсоров. «Разбиваемся на пары», — приказал Антилос. «Сначала справимся с угрозой, затем займемся первоначальной мишенью». 4 пары истребителей отвалили в сторону, оставив Веджа и его нынешнего ведомого, Мина Дойнеса, в центре новой формации. Через несколько секунд они увидели противника. Тот поднялся из-за околицы небольшого поселка. Вереница кургузых, валких телег на репульсационной тяге. Каждая вдвое меньше крестокрыла. Каждая нагружена мощными с виду пушками. Веселенькой такой раскраски были эти таратайки. Желтый и красный цвета, которые должны были, видимо, обозначать опасность. Янсен сказал. «Ультралегковушки». Ведж нахмурился. Сокращенно эти телеги назывались «Улум». Ультралегкие ударные машины. В Новой Республике и на некоторых удаленных планетах ими еще пользовались, хотя и очень редко, ввиду крайней ветхости и ненадежности. Их репульсоры не поднимали выше крыши дома. Наверное, эти экземпляры были оснащены более мощными двигателями. 5-6, уходите левее, распорядился Карелианин. Проныра 11, проныра 12, вы направо. Приготовиться к заходу на цель. «Все остальные не вмешивайтесь. Ваше дело – первоначальная мишень. И будьте осторожны. Эти пушки – еще та головная боль». Вводя крестокрыл вираж через левую плоскость, он выслушал подтверждение. Затем продолжил маневр переворотом. Закрутил горизонтальный штопор. Сенсоры показывали, что Мин Дойнос держится сзади, словно приклеенный к его хвосту. Первыми огонь открыли улумы. Лазерные лучи оборвались метрах в 20 от носа антилосовского истребителя, остановленные дефлекторным щитом. А затем они с Дойносом прошли над целью. Улумам действительно не хватало силенок, чтобы подняться выше 10 метров над землей. А вот за ними, в тени домов, пряталось самое интересное – артиллерийские батареи. Но не привычные лазерные, а что-то совсем несусветное. Небольшие пусковые установки – были направлены навстречу призракам, но не стреляли. Расчеты с перепуганными лицами следили за крестокрылами, словно ожидали увидеть здесь кого-то другого. Ведж не останавливал вращение машины. Задние пушки улумов открыли огонь, расцветив небо вспышками. Одному счастливчику даже удалось слегка попортить хвостовой дефлектор Антилоса. Ведж услышал голос Хрюка. «Пятый, рекомендую тебе 12-й. «Воздержись от личных замечаний. Не хватало только, чтобы гамарианец испортил им весь обман». «Слушаюсь, сэр». Голос мордашки. «Ой, Тикхо, не свирепствуй, а?» «Восьмой, к тебе это тоже относится». Ведж ухмыльнулся. Лорен удачно воспользовался моментом, по ошибке назвав командира по имени. «Слушаюсь, сэр. Проныра 11, проныри лидеру. Начинаю заход на цель». Еще 2 пары крестокрылов пересекли линию улумов и допотопных ракетных установок. Небо вновь окрасилось в красно-оранжевые тона. На их фоне черный столб дыма от взорванной установки выглядел особенно зловеще. Дальномер показал расстояние в один щелчок. Впереди уже поднимался бурый купол склада. Ведж прицелился. Рамка мгновенно изменила цвет и выстрелил. Протонная торпеда, штука быстрая, долетела до цели за доли секунды и ударила в окно верхнего этажа. Взорвалась она уже внутри здания, сорвав перекрытие. А еще секундой позже уже устроенный Антилосом хаос расширили торпеды еще 5 проныр. Ведж поспешно взял ручку управления на себя, чтобы следом за снарядом не оказаться в полыхающем строении. Пламя распространялось так быстро, что, несмотря на все ухищрения карелианина, все равно облизало жарким языком обшивку машины. По фюзеляжу забарабанили обломки. Некоторое время Ветш не видел вокруг себя ничего, кроме рваных полотнищ черного дыма, но все-таки вырвался на свободу. И тут же выяснил, что у него одновременно пищит диагностика, бурчит астродроид и дымит левый нижний двигатель. Похоже, осколками пробило кожух. Пока приказала долго жить только система охлаждения, а значит, в будущем Веджи ждет незабываемое возвращение на базу. «Проныра, лидер эскадрильи, жажду знать, как у вас дела». «У девятого все в порядке». «Босс, а ты в курсе, что у твоей машины появились новые вентиляционные отверстия?» «Дай мне знать, если оттуда что-нибудь потечет». «Тик, это одиннадцатый. Оборона у местных накрылась медным тазиком. Ящики со снарядами совершили братоубийство». Кажется, кто-то из пилотов, возможно, сам Янсен, что-то он больно весил, очень ловко попал в ящики с боезапасом, вызвав цепную реакцию, уничтожившую и сами установки, и улумы по соседству. Ветш пожелал тому недотепе, который здесь заведовал обороной, оказаться в числе погибших. Иначе ему придется объясняться со взбешенными горняками. И Антилос ему не завидовал. «У четвертого полный порядок», — говорит третий, — «потеряла пушку и дымлю. 12-й цел и невредим. Босс, первоначальная цель представляет из себя яму с огнем». Остальные сообщили о незначительных повреждениях и отсутствии ранений. «Хорошо поработали, проныры», — сказал Ветш. «Пошли домой». У Фален был такой вид, будто она не просто надкусила, но и съела целую гору незрелых палли, и теперь мучается желудком. Локтями Санскиммер уперлась в стол, подбородок положила на кулаки и изо всех сил дулась на Антилоса. Ветш слегка растерялся. «Думала, мне все равно», — заявила хмурая девица. «А мне нет. Не все равно». Карелианин осторожно предположил, что если он сейчас задаст вопрос уточнения, в него ничем тяжелым не швырнут. «В смысле? Что за рейд на Тадириум по голове будут гладить проныр? Угу. Но в официальном рапорте об этом не будет ни слова. А закончим операцию, зачтется нам, а не им. У меня есть жалоба». Кел Тайнер принял эстафету у повеселевшей Татуинки. «Я взорвал ракетную установку, а когда зашел во второй раз, все улумы куда-то запропастились». Ветш смерил здоровяка скептическим взглядом. «Так чего же ты рыдаешь? Так мне же не досталось сбитых машин. Три миссии, а у меня на счету круглый ноль». В общем хохоте едва слышно запищал мордашкин комлинг. Гарик полез в карман. «Слушаю». «Офицера Лорена просят подняться в радиорубку. Адмирал Тригет хочет побеседовать с капитаном Дорильяном». «Ночной гость», — веско и солидно обронил адмирал, — «пойдет на соединение с корветом «Душитель» и фрегатом «Провокатор». Вы будете первой линией нашей обороны. Как только мы выйдем из гиперпространственного прыжка в системе Маробе, запускайте ди-истребители, нам понадобится сопровождение». «Ясно», — столь же солидно кивнул в ответ мордашка. «А ваши дишки станут ударным отрядом?» «Совершенно верно». Голографическое изображение Апвара Тригета наклонилось вперед. Тон адмирала стал конфиденциальнее. «А теперь я должен кое-что спросить у вас. Как мне убедить вас поделиться со мной подробностями вашей, скажем так, деятельности не для протокола? Чем вы заняты во время заходов на планеты?» Мордашка вполне естественным образом застыл на месте. Так что изумление капитана Дорильяна оказалось весьма убедительным и натуральным. Гарик перевел дыхание. Ведь он чуть было не ляпнул. Собираем данные для республиканской разведки. Адмирал всего лишь заподозрил, что капитан проворачивает за его спиной дела в пользу Синджа. Если бы Тригет думал о чем-то другом, едва ли они сейчас обсуждали бы план нападения на Таласеа. Мордашка судорожно сглотнул, зная, что у голограммы Дорильяна тоже дернется кадык. «Сэр, я не могу, не имею права. Зато я могу сделать так, что вы о том не пожалеете. Сэр, позвольте мне объясниться. Первое потрясение все-таки вышибло почву, или в данном случае палубу, из-под ног. И теперь вместо гладкого ведения роли Гарик спешно и суетливо вспоминал нужные фразы и жесты. Во-первых, честь можно продать, но обратно ее уже не выкупишь. Во-вторых, рискуя огорчить вас, я буду хранить веру в нашего военачальника до самой смерти. Люди смотрят на меня, подмечают мои маленькие слабости и записывают меня в пустышки. Но я офицер, имеющий понятие о верности и чести. Я не нарушу слова, данного моему командиру». Отказавшись от наигранных манер Дарильяна, Лоран в упор посмотрел на адмирала. «Возможно, сэр, что когда-нибудь в будущем я оставлю службу у Синджа. Также возможно, что в тот день я поступлю на службу к вам, и тогда вы оцените силу моего слова и моей верности». Тригит откинулся на спинку кресла. Раздосадованным и сердитым адмирал не выглядел. «Весьма красноречиво, капитан. Благодарю вас, сэр. Позвольте сказать, что я с большой радостью служил бы под вашим началом, но до тех пор давайте пощадим вашу гордость и не будем ее больше ранить, даже с самыми добрыми намерениями». Тригит позволил себе улыбнуться. «Вы удивили меня, капитан, и намерен поступать так в будущем, сэр». «Отлично». Адмирал необычно учтиво поклонился. «Еще увидимся. С нетерпением жду нашей встречи, сэр». Изображение мигнуло и погасло. Мордашка вытер пот, развернул кресло к дверям и чуть было не испытал второй шок. На пороге радиорубки, подпирая плечом Коммингс, стоял Вятшантилос. «Попался», — коротко подытожил карелианин. «Шкряб, шкряб, шкряб». Зубрило проснулся в ужасе. Звук опять проник в его сон. Это была вовсе не галлюцинация. «Шкряб, шкряб, шкряб». Ботон открыл дверь в коридор. Там было пусто и полутемно. «Шкряб, шкряб, шкряб». Нет, звук шел с потолка, прямо над койкой, за пластинами обшивки. Через несколько секунд он прекратился. Зубрило рылся в куче пожитков, горой сваленных на соседней пустующей койке, пока не отыскал тот самый дешевый кристалл, который вывалился из коробочки со стеклянными воришками. Всунуть инфочип в разъем деки удалось не с первого раза. Ботон торопливо просматривал файл за файлом. Как кормить? Чем кормить? Сколько часов им необходимо проводить на свету, а сколько сидеть в темноте? Как отличить самца от самки? Какую они предпочитают температуру и влажность? И ни слова о том, каким образом это сволочное насекомое сумело выбраться из загерметизированной кабины мордашкиного крестокрыла и найти дорогу в каюту, где ни разу не побывала до того, и которая принадлежала существу, увезшему воришку с родной планеты. Зубрило подключил деку к терминалу, а через него к бортовому компьютеру. Маловероятно, конечно, что в его памяти содержится требуемая информация, но чем ситх не шутит? У представителей древнего народа оказалось недюжинное чувство юмора, потому что очень скоро ледоруб наткнулся на индекс «Старинальский стеклянный воришка». Зубрило вывел данные на экран. Ничего нового, чего не было бы в инструкции по уходу, если не считать хитроумной голограммы, умелое обращение которой позволило Ботуну не только полюбоваться на внешний вид насекомого, но и ознакомиться с его внутренним строением. Внизу мигала сноска. Также смотри «Старинальский кристаллический притворщик». Зубрило решил последовать совету и с возрастающим недовольством и тревогой прочитал следующий текст. «Старинальского кристаллического притворщика часто ошибочно принимают за его ближайшего родственника, старинальского стеклянного воришку, но притворщик встречается в природе гораздо реже и представляет большую опасность для жизни». Зубрило пролистал файл до описания привычек насекомого. Жвалы кристаллического притворщика содержат сильный яд, опасный как для эндемиков Старинала, так и для форм жизни с других планет. Насекомые маскируются под безобидного стеклянного воришку, подманивая добычу. Распознать его можно лишь по скорости и агрессивности, с которыми оно атакует и кусает обидчика или добычу. Яд парализует добычу, в то время как притворщик в буквальном смысле съедает ее живьем. Для млекопитающих насекомое представляет особую угрозу, так как обладает необычайно развитой памятью. Притворщик запоминает запах на всю жизнь и преследует обидчика, как только вновь его почувствует. Существует много свидетельств, как насекомое следует за своей добычей из пустоши в города и нападает на нее у нее же дома. Здоровью яд притворщика не вредит. Жизнь укушенного им можно спасти, если только насекомое уже не переварило значительную массу тела своей жертвы. Зубрилов стопорщил бакенбарды и, наморщив нос, недоверчиво чихнул. На контейнере было написано, что внутри сидит воришка, а не притворщик. Энтомологи института не перепутали бы двух насекомых. Специалисты они в самом деле или нет? Они ведь не засунули бы вместо безобидного миляги воришки смертельно опасную тварь. Боттон с отвращением отключил терминал. Некоторое время вылизывал лапу, делая вид, что не прислушивается. Затем выключил верхний свет и вернулся в кровать. Шкряп, шкряп, шкряп. Зубрило взлетел на метр над койкой, по дороге ухитрившись вновь включить свет. На этот раз источник звука располагался на переборке возле кровати. Боттон внимательно осмотрел стену. Нет ли трещин или щелей, сквозь которую в каюту мог проникнуть враг не очень крупных размеров. А заодно размышлял, не питается ли подобное насекомое средних габаритов боттонами приличной упитанности. И тут он вспомнил о розетках для кабелей. Там обязательно должны быть щели. Да и лампы на потолке не так уж туго привинчены. Ночной гость не слишком новый кораблик, тут полно трещин. Тон Фанон ответил на третий удар в дверь. Искусственный глаз киборга горел бешенством не хуже настоящего. «Что? У тебя еще остался аэрозоль?» Тон провел кончиками пальцев по усам. «Вижу, на этот раз ты вспомнил, что прежде чем наносить полуночный визит к соседям, разумное существо по меньшей мере прикрывает некоторые особенности своей физиологии полотенцем. Кому какое дело? Так есть или нет?» Фанон почему-то сразу понял, о чем идет речь. «Есть. Можно взять? Сделай милость. У тебя внеурочная опасность бактериального заражения. Что-то вроде». Фанон вздохнул. «Уговорил, забирай». Несколько секунд спустя он вернулся с баллончиком. «Спасибо, Тон. Я твой должник. Отдай мне час сна, и мы в расчете. Когда-нибудь отстаю за тебя вахту». Зубрило вернулся к себе, и битый час методично обрабатывал каждую трещинку, неважно какого размера, на потолке, полу, переборках. Вентиляционные решетки подверглись особенно тщательной обработке. Не удовлетворившись принятыми мерами, Боттон подвел к решетке кабель, так что если кому-нибудь вздумается пролезть через нее, он будет серьезно наказан. Царапанье больше не слышалось. Может быть, вредная тварь убралась во свояси? Зубрило выключил свет. Никаких посторонних шумов. Еще один час был убит на попытке заснуть, и в конце концов Зубрило забылся. Шкряп, шкряп, шкряп. Полусонный, он не сразу отреагировал на разбудившее его врожденное чувство опасности. Собственно, в своем нынешнем состоянии Боттон даже собственное имя не вспомнил бы. «Шкряп! Шкряп! Шкряп!» На этот раз звук был громче, причем не приглушенный, как будто насекомое находилось внутри каюты. Шерсть на загривке встала дыбом от холодного давящего страха. Пока он ходил к Фанону за аэрозолем, вредная тварь пробралась внутрь, и теперь они вдвоем оказались в ловушке. Даже если насекомое захочет удрать, то не сможет. Оно и не захочет. Оно залезет в кровать, цапнет Зубрилу и примется жрать его парализованное тело. Боттон со сдавленным мявом потянулся к лампе у изголовья кровати. Переключатель щелкнул. Свет не зажегся. В каюте вообще не было никакого света. Не работал даже индикатор режима ожидания на терминале. Может быть, насекомое из вредности сживало кабель? Нет, его бы на месте убило электричеством. Может, оно такое умное, что нет, не может быть. А может быть, это просто сон? Шкряп, шкряп, шкряп. Тварь сидела у него под кроватью, из которой Зубрило вылетел с визгом и шипением. Он вслепую ломанулся к двери, сшибая предметы скудной обстановки. Сначала врезался в дверь, потом сообразил, что это она, и царапнул по пластине замка. Ничего. Боттон запустил когти в щель, навалился всем весом, пытаясь с помощью грубой силы совершить работу, которую обычно выполняли сервомоторы и гидравлика. Дверь приоткрылась на сантиметр. За ней был пустой коридор. Шкряп, шкряп, шкряп за спиной, или по-прежнему под кроватью, или ковыляет на своих стеклянистых ножках, выставив жвалы и готовясь вцепиться в добычу. Зубрила поджал хвост, потом подцепил дверь, рванул изо всех сил, заставив ее открыться. Откуда-то сверху, прямо в морду, прыгнуло полупрозрачное и скрипящее нечто. Зубрила завопил от ужаса и отшатнулся. Почувствовал спиной и затылком крепость палубного настила. А затем все вокруг почернело.